Половые железы, гонады. Органы у животных и человека, в которых происходит образование половых клеток, гамет. Женские гонады – яичники, мужские – семенники. Обладают внутрисекреторной активностью, вырабатывая половые гормоны. До начала полового созревания количество вырабатываемых мужских и женских гормонов у мальчиков и девочек примерно одинаково. С наступлением периода полового созревания яичники выделяют в несколько раз больше женских половых гормонов, а семенники – в несколько раз больше мужских половых гормонов.